Варвара проследила за его взглядом. Над центральным корпусом трехангарной биолаборатории показались светящиеся голубовато-пепельным светом шары. Шли они, как дикие гуси, неровным живым клином. К их присутствию интереса не проявляли. «А они представляют опасность для нашего поплавка», — не удержалась Варвара. «Да вроде бы нет. До сих пор их привлекали только всевозможные двигатели и моторы. Парус им, видите ли, не интересен. Но ведь все тут только до поры, до времени». Клин невозмутимо прошел метрах в 150 и растаял в начинающем зеленеть небе. Варвара кивнула и без всплеска ушла под воду. И сразу же почувствовала, что сегодня все не так, как вчера. Вода, колючая и враждебная, была полна каких-то самостоятельно живущих, растущих и растворяющихся теней, которые давили на нее со всех сторон, упруго и легко, как пена, и начисто скрадывали ощущение реальной глубины. Контуры этих теней были так маняще неопределенны, что Варвара безотчетно двинулась им навстречу, совершенно потеряв способность понимать, куда она плывет, вниз или вперед. Это было мгновенное опьянение волшебством, потому что волею какого-то чуда она оказалась внутри янтарно-коричневого калейдоскопа, менявшего свои картинки раньше, чем она могла сообразить, на что они похожи. Тени отступали, контуры, неузнанные, но вот-вот готовые сложиться в целый подводный город, расплывались, ломались, разбегались золотистыми водомерками, снова сбегались и сливались в почти законченную картину, и снова все это возникало буквально на расстоянии протянутой руки, словно она сама была тем проекционным фонарем, который создавал этот театр бездействующих лиц, пьесы и зрителей. Но остаточным, до конца непритупленным логическим разумом она попутно замечала, что построены эти декорации на каком-то другом принципе, чем досконально известный ей голографический эффект. Сама того не сознавая, она постепенно уходила в глубину, и тени по-прежнему маячили кругом, то обретая четкость, то размываясь. Все было так, словно кто-то настраивал фокусировку, столь быстро проходя точку наилучшей видимости, что Варвара не успевала ничего толком разглядеть. Но похоже, это был все-таки подводный город. Вот опять невидимый шутник улучшил фокус, и на миг явилось видение сказочного замка с прозрачными колоннами, разлетающимися балюстрадами, лесенками и расписными фризами. Или только показалось, Варвара внезапно уловила, что ее воля, ее напряженное внимание как-то передаются всей этой колдовской системе, и она напряглась, стараясь уловить ритм этой постоянной смены фокусировки и включиться в него. И тело вдруг стало острым и звонким, как металлическая антенна, и ритм отыскался. Это было биение собственного сердца, и с каждым его ударом, разносящимся под водой, с цепенящей, ужасающей яркостью вспыхивало видение легких золотящихся куполов, игольчатых минаретов, змеящихся виадуков, и все это с каждой пульсацией теряло солнечную янтарную прозрачность, обретая тягостность темной бронзы, и все труднее давался следующий удар, словно у сердца не хватало голоса разнести потолще воды его певучий звук. И все тяжелее и тяжелее становилось наливающееся металлом тело. Что-то черное, постороннее метнулось к ней сверху, и тут же локоть обожгло острым уколом нейростимулятора. Животная воля к жизни проснулась на миллисекунду раньше, чем обрело ясность человеческое сознание, и тело привычным, автоматическим движением послало себя вверх. И тут же хлестнул страх. Глубина. Впервые в жизни она потеряла ощущение глубины. Ее тащили вверх, и она понимала, что это просто необходимо. Сама она вряд ли всплыла бы, но когда она наконец вынырнула и хлебнула теплого солоноватого воздуха, ей почудилось, что вот теперь-то она и начнет по-настоящему тонуть. «Знаешь, Тимка, я ведь ни рукой, ни ногой», — шепотом призналась она. «Будь добр, подгони свой пароход». Тимурас кивнул, внимательно вглядываясь в ее лицо. Видно было, что все приключившиеся очень ему не нравятся, но от замечаний он воздержался. Просто повернул и поплыл к лодке, которая, тяжело осев под грузом тюков, хлюпала приспущенным парусом совсем неподалеку. Варвара перевернулась на спину, раскинула руки и закрыла глаза. Хорошо, вот и все по-прежнему, а полины хрюкают где-то неподалеку, и теплая, живая вода только прибавляет сил. Все так же, как и все ее 19 лет, когда она нередко чувствовала себя скорее земноводным существом, нежели нормальным млекопитающим. Все так же, и море, которое одарило ее и нечеловеческой приспособляемостью, и недевичьей выносливостью, и ранним развитием, снова ласково вылизывало ее, делая каждый сантиметр ее кожи трепетным и чутким, как язык хамелеона. Короче, море снова стало земным, но тем невероятнее стало то неземное, постороннее, что посмело родиться в этом море. Это не было предательством воды, здесь вмешалась какая-то другая сила. Она еще не успела уяснить себе эту внезапно пришедшую на ум формулировку, как рядом зашелестела рассекаемая бортом волна и Тимурас крикнул «Руку давай!» и рывком втащил ее в лодку. Он стоял на корме в плавках и прилипшей к мокрому телу рубашке, и его трясло. «Сколько я там проб болталась?» — спросила Варвара, обнаруживая, что и ее бьет такая же неуемная дрожь. 6 минут, с большими секундами. «Смотри-ка, даже не на пределе!» Он смотрел на нее, как на чудо морское. «Что ты на меня так смотришь? Я синющая, да, есть малость!» Она поразилась его сдержанности, ведь на его месте она обязательно спросила бы, как это получилось. 6 минут, ведь для обычных людей и половина этого срока была недоступной. «Ладно, не удивляйся», — сжалилась она над ним, «я ведь не то, рожденная в воде, слыхал, полжизни в море провела, отсюда и минутки лишние, и глубина более чем приличная. Гиллеспонд переплываю в любую погоду, как этот певец Гюльнары. Ну, и еще кое-что от морской ведьмы. Ляг на дно, не так холодно будет. Морские ведьмы не тонут, между прочим, они не тонут в обычном море, а тут тоже обычное море». Впрочем, он закусил губы, и его сухая кожа еще сильнее натянулась на скулах. «Может, ты и права, в нашем море, как и во всей Степаниде, что-то бесовское, только каждый видит это что-то по-своему». Он причалил подальше от лабораторного пирса, чтобы кто-нибудь не пристал с расспросами. Быстро и бережно провел по запутанным тропочкам через парк. По ступенькам своего домика Варвара поднималась, уже с трудом переставляя ноги и заботясь только об одном, как бы не улечься прямо тут, на крылечке, и не уснуть на пороге. Но Тимурас коротко бросил «в душ» и погорячее, и она поплелась в душевую, тихонечко дивясь тому, что она слушается этого мальчишку, хотя у нее хватало ершистости восставать даже против Сусанина. Пока она отогревалась, он сварил кофе, густой, сладковато-соленый и чуть ли не с кайенским перцем, а может и с заветной лираевской травкой. Тошнота разом прошла, но спать хотелось с неослабевающей силой. Пришлось признаться. «Знаешь, Тимурас, я окончательно скисла». Он внимательно вглядывался в нее, и она подумала, что тоже впервые так близко видит его узкое оливковое лицо с тяжелыми веками и мокрой прядью волос. Лицо было напряженным. «Не выйдет», — сказал он. «Во сне ты забудешь какие-то детали, а мне нужно, чтобы ты подробно, очень подробно, пересказала все, что произошло там, на глубине. У нас тут со многими происходит, но похоже, с тобой было не то, что с другими». Варвара опустила ресницы, нахмурилась, в глубине закрытых век заструились зеленовато мерцающие разводы, а похоже, трудно определить одним словом, полумиражи. «Подробнее, пожалуйста, это не прихоть». Она вдруг вспомнила майский дуб и неистовый спор, вспыхнувший внезапно и, вероятно, традиционно, спор фанатиков, в котором она ничегошеньки не поняла. Вот и сейчас со своими впечатлениями подольет несколько капелек масла на ту или другую из пылающих сторон. Но на крыльце в этот миг загрохотало, язычный голос рявкнул. «Экспонаты тут надобны». Тимурас страдальчески приподнял брови, отчего стал похож на грустного Пьеро, и двинулся навстречу незваному гостю, немало не заботясь о том, какое впечатление мог произвести его костюм, состоящий из плавок и плохо отжатой рубахи, местами прилипающей к телу. Впрочем, на территории биостанции, похоже, экзотичности костюма не придавали ни малейшего значения. «Надобны, надобны!» — крикнула Варвара из-под двух одеял. «Только не входите, я сейчас оденусь». Экспонаты оказались двумя крупными, с поросенка, разномастными кротами, которых небрежно держал за шкирку белобрысый уволень былинного новгородского типа. Тимурас, по-петушиному взъерошенный, едва-едва доставал ему до груди. «Любимое начальство жалует на предмет разминки аппаратуры», — пробасил гость, протягивая девушке обмякшие тушки. Ей почему-то подумалось, что в его памяти, наверное, еще не изгладился образ кота в сапогах, преподносящего королю двух кроликов от имени маркиза Карабаса. «Спасибо, я». Варвара, машинально принявшая на ладони два пестрых тельца, вдруг осеклась и посуровила. «Таксидермия – дело безжалостное, и жестоко оно в первую очередь к самому таксидермисту, а объект, так сказать, производственного процесса, что ему, его уже приносит не живым зверьком, а такой вот безжизненной тушкой. Случайность ли, болезнь, старость, что бы ни было причиной его гибели, она все равно уже позади и, следовательно, непоправима. Причина ее теперь повлияет разве что на какие-то тонкости при обработке шкурки. Казалось бы, несколько лет практики и привычка исключит возможность горевать по каждому поводу. А на деле выходит не так, и сколько уж бывало, когда протянешь руки, и вот так ударит по всем нервам разом. Потому что окажется или старый знакомый, пусть не прирученный, но хотя бы узнающий тебя в толпе других людей, или зверь красоты сказочной и щемящий, или вот так, как сейчас. Потому что это никакие не кроты, а новорожденные детеныши, и даже не из одного злосчастного, случайно погибшего выводка, а зверьки разной породы. «Как же это вы так?» – невольно вырвалось у девушки. Белобрысый молодец воззрился на нее с удивлением. «Мы? Причем здесь мы? Ты еще не в курсе?» – досадливо нахмурился Тимурас, которому явно не хотелось объяснять некоторые вещи варваре при посторонних. «Я не успел тебя предупредить, что здесь это в порядке вещей. Как экспедиция, так спяток слепышей обязательно подбираем. Прямо под кустами валяются, хотя это и не вяжется». Выразительное лицо его приобрело гримасу холодной брезгливости, отнюдь его не украшающей, словно он узрел на блистательном лике степухи грязную кляксу. «Ну естественно, ведь брошенные слепыши, это просто несовместимо с общим характером их обожаемой планеты, воплощенного рая, тарелки обетованной. Да, в высшей степени странно», – безжалостно подтвердила варвара. «По земным меркам это детеныши сильные, жизнеспособные. Все способы реанимации перепробовали? Ну, Евгений Илонович вам живого бы не отдал». От добродушного великана так и пахнуло омерзительным холодом, словно из сублимационной камеры. «А вы что, не были у него в вольере?» «Нет, меня отрядили на капусту». «А-а», многозначительно изрек не представившийся молодец. «Так вот, Евгений Илонович считает, что эволюция на Степаниде гораздо стремительнее и пластичнее, чем мы можем себе представить. Несколько тысяч лет назад, точную масштабную шкалу палеоэкологи нам выдадут не скоро, здесь внезапно началось падение численности большинства видов. Может, виноваты те, кто прилетел сюда раньше нас, но это вопрос пока спорный. Но так или иначе, природа ответила изменением репродуктивной схемы, то есть вместо одного-двух крупных детенышей стало рождаться 5-6 мелких. Но некоторые особи просто не в силах угнаться за этими капризами эволюции, и вот результат, теряют собственных слепышей, или позволяют им потеряться. «Где это ты видел, чтобы самка потеряла самого сильного из выводка?» — мрачно проговорил Тимурас, отбирая пеструю тушку у варвара и для пущей убедительности встряхивая ее перед самым носом у гостя. «Не знаю, как там по гипотезе Сусанина, но ты же не в первой вылазке за стену, где это ты видел выводки по 5-6 медоедышей, их 2-3 и только один, такой крупный, а подгонять это под прилет неизвестно кого. Знаешь, мне ваши дилетантские вопли на каждом симпозиуме вот как надоели, вместе с вашей угрозой вырождения. Ну, она стоит вашей не менее дилетантской теории иридиевого отравления, не говоря уже о гипотезе магнитопароксизма». «Брэк», — сказала варвара, — «мне еще роботов распаковывать. Кстати, Сусанин просил передать, что если вечером у вас будет свободное время, то с 9 до 12 дежурить некому. Параскев заболел, а Евгению Илоновичу хоть пару часов поспать надобно. Кибами обойдутся», — жестко отрезал Тимурас. «Ишь, моду завели. Человек освоиться не успел, а им уже все дырки в расписании затыкают. Ты не позволяй, варвара». «А что с ним?» — неожиданно для себя спросила девушка. «Ничего особенного, простудился. Вчера очередного новенького выхаживал, которого мамаша бросила. Корова». Последнее прозвучало отнюдь не зоологическим термином. «А я думала, Аполлины его украли, играючи. Аполлины подбирают только тех, которых мамаши забывают, уходя в море». Потонуть ему раза нетрудно было догадаться, что он старается как можно быстрее развязаться и с неприятной темой, и с непрошенным посетителем. «Ну ладно, скажешь своему диктатору, что я вечером приду». «Нет, почему же?» — быстро возразила варвара. «С тебя довольно и того, что ты меня выхаживаешь, как теленка. Так что передайте Сусанину, я подежурю, как только отогреюсь. Тогда до полуночи, а там мы вас сменим». Кивок, предназначенный Тимуразу, мало было назвать предельно сухим. Тимураз, сумрачно уставясь на свои босые ноги, долго выдерживал паузу, дожидаясь, пока стихнут шаги на крыльце. Добился своего, фенотип. Было очевидно, что раздражение его относится не столько к непрошенному посетителю, сколько к вышеупомянутому Сусанину, и с мысли сбил к тому же, а я хотел тебя предупредить. Видишь ли, то, что с тобой приключилось, не кажется мне случайным. Ты смотришь на нашу степуху недоброжелательно, предвзято. Она отвечает тем же. Варвара изумилась. Он мялся и подбирал слова, что было совсем на него не похоже. «Я понимаю», — продолжал он, — «ты такой человек. Я даже имею в виду не твое водоплавание, а профессию». «Да», — резко оборвала она его, терпеть не могла разговоров о собственной особе. «Да, я такой человек. Все, рожденные в воде, удивительно общительны и дружелюбны, а вот все таксидермисты, насколько я их знаю, феноменально неконтактны. Вот и получился из меня гибрид, которого только подведи к стене с двумя воротами, черными и белыми, он обязательно влезет в черную дверь, потому что за ней заведомо интереснее». Она снова забралась под два одеяла, и оттуда ее приглушенный голос звучал особенно ворчливо. «А что касается инцидента в бухте, то просто я пробыла под водой гораздо дольше, чем любой из вас. Ведь легко допустить, что эффект янтарного миража возникает только на пятой или шестой минуте. Ну, как пленка проявляется, нужен определенный интервал времени. Никто из вас просто до начала представления под водой не досидел. Ведь, кроме меня, здесь больше нет Нето, Нето», гортанно повторил он. «Нет, таких больше нет. Таких же, как ты, по-видимому, вообще больше на свете нет. Потому что ты выбираешь не черную дверь, а, закончим. Ладно уж, договаривай, не стоит. Кстати, и насчет моря ты не права, мы спускались с аквалангами, и надолго, не видели ничегошеньки. Это только означает, что загадочный фактор X, по воле или расчету которого зажигаются миражи, не считает аквалангиста человеком или, вернее, аквалангиста он принимает за разумное существо, а голенького пловца – нет. Вот-вот, мрачно обрадовался Теймураз. Вот именно это я и имел в виду, что ты не выбираешь реальную дверь, ни черную, ни белую, а вместо этого ты на глухой стене рисуешь новую, в действительности несуществующую, серо-буро-малиновую, в крапинку. Подхватила Варвара. «А знаешь, что это такое? Бадахшанский порфирит, дивной красоты камень. Мне кажется, мы перестали понимать друг друга», с какой-то детской обидой проговорил Теймураз. «А я-то поначалу обрадовался, что появился у нас человек, с которым мне наконец-то будет легко и просто». Варвара вдруг ощутила острую жалость к нему, и к себе. «Она ведь тоже радовалась. Это потому, что ты меня принял, как степуху свою, всю в белом. Полутораметровая снежинка, а я ведь даже не черная, я, в крапинку, и, увидев чудо эдакое, ты решил сбежать, чтобы не запутаться, а я такая, и в довершение всего я еще и не умею слепо верить, даже друзьям, хотя некоторые считают это обязательным условием для дружбы. Ну дай хоть слово, что не полезешь в море одна, тоже не могу, потому что именно этим я и собираюсь усиленно заняться». Она ждала, когда подплывут Аполлины, лежа на воде и закинув руки за голову, в ноги толкался надувной плотик с поражающими воображение морскими кокосами. Первым объявился крупный самец с характерными темно-лиловыми обводами вдоль нижней челюсти. Несмотря на внушительные габариты, он, как самый обыкновенный земной дельфин, взлетел вверх метра на два, изогнулся в пируэте и шлепнулся в воду, намеренно окатив девушку фонтаном брызг. Вероятно, и здесь это служило знаком неудовольствия. Мол, отчего не позвала? Четыре светлолицые самочки заплюхали следом. У нее руки так сами собой и потянулись погладить крутолобую голову, почесать горлышко. Так ведь нельзя. Вчера она часов до двух пытала добра молодца Кирюшу Оленицына, познакомились таки, по поводу здешней зоопсихологии вообще и всего, что касалось неописуемой привязчивости, именуемой синдромом Лероя, в особенности. Но оказалось, что ничего они толком не знают, людей не хватает набрать нужную статистику, да и группа уходит за пределы пресептории от силы на 3-4 дня. Пока установлено, что все зверье поголовно тянется к человеку, ластится, чуть ли не на брюхе ползает, как не приласкать. Но 99 этих врожденно преданных человеку четвероногих аборигенов только сильнее завиляют хвостом, когда их погладишь, а вот сотый, тот, захлебнувшись от восторга и нежности, помчится за тобой следом и, безнадежно потеряв тебя из виду, разобьет себе голову о первую попавшуюся скалу, а может и не сотый, а 50-й, или 22-й, или 14-й, или, как Варварин король-олень, 1-й. Отгоняя навязчивое видение, девушка встряхнулась, точно калан, подняв облачко брызг. Это будет очень трудно. Держаться с Аполлинами середины, и обходясь без нежности, и в то же время не ослабляя контакта, чтобы не удрали. Ведь сегодня она начинала целую серию экспериментов, целью которых было установить, а появится ли вчерашний янтарный мираж в присутствии этих хозяев моря. Почему-то Варваре заведомо казалось, что нет. Если же она ошибалась, то в случае опасности на Аполлин можно было положиться. Вытащит на белый свет, и даже проворнее, чем это сделал Теймураз. И Кирюша Оленицын был того же мнения, что они не подведут. Вот только бы не уплыли. Варвара пошарила рукой по плотику, нащупала черный, глинцевито поблескивающий шар и, размахнувшись, послала его прямо в группу Аполлин. Самочки шарахнулись, защелкали по-истинному, и тут же вокруг кокоса поднялась форменная чехарда, которая затянулась бы на самое неопределенное время, если бы Варвара не приняла Соломонова решение и не кинула каждому по шару. Ракушечный хруст, хлопанье куцепалых плавников по воде, восторженный блеск маленьких глазок. Все сыты? Нет, оказывается, не все. Черногубый Аполлин, поматывая зажатым в зубах розовым моллюском, уже очищенным от створок четырехдольной раковины, подплыл и с плохо скрытым сожалением предложил ей лакомую добычу. «Ой ты, глупый!» – растрогалась Варвара. «Ешь сам, у меня ведь тут целая кладовая!» Аполлин жмурился и тряс головой, так что розовые ошметки шлепались в воду, привлекая мелких рыбешек-поберушек. Пришлось и в самом деле доставать еще один кокос и демонстрировать ему. «Ну, заморили червячка?» – спросила Варвара, когда он наконец управился со своим полдником. «А теперь, как говаривала Жанна де Арк, все, кто любит меня, за мной». Вся пятерка с готовностью выразила свою любовь и продолжала демонстрировать ее при помощи всевозможных фигур водной акробатики вплоть до самого острова, рыжим крабом подымавшегося из морской воды. Варвара ныряла вместе со всеми, с каждым разом все глубже и глубже уходя в толщу воды. Но море, спокойное, безразличное, подслеповато помаргивала отдаленными янтарными искорками и не желала показывать никаких фокусов. Возле самого острова резко похолодало, так что Варвара не стала даже вылезать из воды, ржавые камни не вызывали у нее ни малейшего любопытства. Она повернула обратно, и Аполлины продолжали ее эскортировать на пути к берегу. Итак, можно считать установленным, что все, произошедшие на капустной филюге, было или из ряда вон выходящей случайностью, или отравлением какими-то донными газами, свойственными только коровьей бухте. Мир праху янтарных миражей. И даже жаль. Она обернулась. Горизонт был чист, солнце едва начало склоняться к красновато-бурым зазубренным горам, и безмятежные стайки морских желтоперых уклеек порскали во все стороны, тревожимые приближением прожорливых Аполлин. И золотой призрачный парус, точно плавник исполинской акулы, бесшумно шел прямо на девушку, толкая перед собой внушительную волну высотой в двухэтажный дом. Варвара стремительно развернулась навстречу волне и забила ладонями по поверхности воды, пытаясь привлечь внимание своих расшалившихся спутников. Озорные темно-лиловые глазки оглядели горизонт, но ни одно животное и ухом не повело. «Братцы, ныряем!» — крикнула Варвара, прекрасно понимая, что надеяться можно только на их врожденные обезьяньи способности, кои были продемонстрированы безотлагательно. Четверка белолицых подружек разом выставила из-под воды крутолобые головы, щелкая клювами и даже высовывая языки. «Вы мне еще подразнитесь!» — сердито фыркнула Варвара. «Сейчас вам будет ох как не смешно, да и мне тоже!» «Да будете вы нырять!» Ультимативный тон не возымел ни малейших последствий. Она изумилась такой беспечности. «Ведь разумные же твари, в конце концов!» Но в этот момент парус, до которого оставалось каких-нибудь 20 метров, беззвучно растаял, и на его месте обнаружилась совершенно неправдоподобная промоина в самой середине наступающей волны. Девушка даже зажмурилась и потрясла головой, настолько это зрелище противоречило всем известным и неизвестным законам природы. Слева и справа от их тесной группы прошли два пенящихся гребня, а их самих, и ее, и пятерку Аполлин, едва качнуло на фантастически спокойной дорожке. Варвара потерла глаза мокрым кулачком. Уж не показалось ли, но тут обе волны, и левая, и правая, с одновременным грохотом обрушились на берег, так что из лабораторных корпусов повыскакивали перепуганные лаборантки в халатиках и гидрокостюмах. Вода торопливо отхлынула, и в этом своем обратном движении она показалась девушке подозрительно желтой и искрящейся. Или такое ее делало начинавшее клониться к закату солнце. Она рванулась к берегу и прошла эти несколько сот метров с рекордной для себя скоростью, совершенно забыв о сопровождавших ее животных. Они, напротив, честно выполнили свой долг и не забыли проводить ее до самого мелководья, самым препротивнейшим образом забитого тиной, дохлыми медузами и какой-то слизкой протоплазмой. Варвара вылезла на галечную полосу, брезгливо встряхиваясь, и первым делом наткнулась на двух лаборанток, которые укладывали на кусок клеенки что-то зеленовато-бурое и обмякшее. «Теленок, не новорожденный, но сосунок. Помощь?» – спросила Варвара. «Идите в душ», – недружелюбно ответила та, что отличалась сайгачьим профилем. «Тем более, что все ваши унесло в море». Они подняли клеенку и потащили, держа за углы и семеня от тяжести. «Да, такое занятие не способствует улучшению настроения». Варвара пошарила взглядом по берегу. Кругом валялись разнокалиберные звезды, гигантские черви и многостворчатые раковины. И еще нечто, по окраске напоминающее светло-серую чайку. Нет, ополененок, и редкого вида, с трехцветной черно-бело-розовой меткой на лбу. Может, хоть этого посчастливится выходить? Она подобрала зверька, который казался мокрой ватной игрушкой, двинулась следом за сердитыми девицами, но дверь первого корпуса распахнулась и выпустила Параскева в его празднично-алых плавках, столь дисгармонирующих с печальным изуродованным берегом, в каком-то клочковатом свитере из замотанной шеи. Варваре подумалось, что за один такой внешний вид следовало запретить ему пребывание на дальних планетах. Он отобрал у варвара ополененка, положил его на гальку и, присев рядом, заговорил так, словно продолжал какой-то недавно прерванный разговор. «И не пытайтесь с ним что-нибудь сделать, это бесполезно, я гарантирую. Мы тут ютимся друг у друга на голове, и я не могу оборудовать даже маломальски приличную реанимашку. Вот вы прилетели с последним грузовиком. Что нам шлют? Комбикорм». «Не для них», — он кивнул на покачивающуюся клеенку, которую заносили в тамбур, «а для нас, как это ни парадоксально. Но нам шлют замороженное мясо, которое в свежем виде буквально ломится в ворота пресептории и мечтает попасть к нам на кухню. Здесь могли бы прокормиться не 160, а 1600 человек, и поверьте мне, как специалисту, это никак не отразилось бы на экологическом балансе видов. Но зато на оборудование и наблюдательную аппаратуру места на космолетах уже не хватает. И называется это «бережное отношение к чужой фауне». Он сокрушенно, как-то по-стариковски кивал головой после каждой фразы, и соболиные брови скорбно складывались уголочками, вызывая у девушки состояние щемящей смятенности. «А Степанида идет к нам на поклон. Даже не идет, бежит, выплескивается, швыряет к ногам своих подкидышей и волчицей воет. Разумные и гуманные, помогите». Варвару вдруг охватило непонятное раздражение. Все, что сейчас говорил этот обладатель княжеского имени и лайнгриновского облика, было несомненно верным, но требовало какого-то естественного дополнения. «Нет реанимационного кабинета, так не сиди здесь, на галичке, а иди и строй. Каменных глыб навалом, кибов бесхозных, тоже. А что касается оборудования, то один из грузовиков с мороженым мясом можно просто неразгруженным завернуть обратно на большую землю. В другой раз пришлют только то, что действительно необходимо. А так вот объясняться в бесконечной любви к несчастной степухе, слушать противно». Девичья мечта начинала как-то блекнуть. Не было в Светозаре тех черт, которые она в первую очередь искала в человеке, который должен был бы стать для нее гораздо больше, чем просто первый встречный. Внутренней зоркости, но не холодной, граничащей с липким любопытством, а теплой и сильной, готовой в любой миг на дружескую поддержку. И еще, доверие к чужой чуткости. А вместо этого нашла узкотерриториальные восторги, заслоняющие весь белый свет. «Видите ли, это заброшенная планета, самая лучшая в мире, и все потому, что здесь живем и работаем мы. Как там значилось на фасаде трапезной? Наши простейшие, самые простые во вселенной. Характерная надпись. И беда в том, что это не просто устаревшая студенческая шуточка». Чтобы не высказать все это вслух, Варвара изо всех сил стиснула зубы, отчего встопорщились усики над верхней губой, и, круто повернувшись, пошла к ангароподобному строению, именуемому телятником. Она шагнула через порог и очутилась нос к носу с пиратской физиономией Сусанина. «А вы зачем сюда?» – напустился он на нее без малейшего вступления и повода. «Я вас не вызывал, и в график дежурств не включал. Пока. Но могу и передумать, если вы чересчур свободны». «Добрый вечер, Евгений Илонович», – сколь возможно вежливо проговорила Варвара. «Я зашла за каким-нибудь халатом. Все мое унесло в море». «А разве я вас посылал в море, Евгений Илонович?» Еще более вежливо и спокойно ответствовала девушка: «В море я купалась после окончания рабочего дня, и буду делать это ежевечерне. Рабочий день экспедиционника заканчивается, когда он закрывает глаза», — мрачно проговорил Сусанин. «Засим начинается рабочая ночь, ибо собственный сон должно рассматривать как биологический эксперимент». «Новичкам ясно?» «Ясно», — сказала Варвара, влезая в чей-то, а похоже, сусанинский, халат. «Возвращаюсь на рабочее место». Она повернулась и вышла из лабораторного предбанника. Дверь фукнула на нее сложным комплексом противобиотической защиты, убивающей споры земных растений, составляющих рацион здешних стеллеровых телят, которых готовили для переброски на свою прародину. После такого душа стала еще холоднее, и девушка искренне обрадовалась, когда наткнулась на кони. «А море вас ограбило!» — почти радостно воскликнула та. Похоже, здесь с восторгом воспринимали любые капризные выходки несравненной степухи. «Накиньте мою кофточку, холодает». Варвара дважды обернулась в шуршащую ткань, которая достала до колен, и без малейшего на то основания подумала, что это второй после Теймураза человек, которому она могла бы до конца довериться. «Что-нибудь еще, Варюша?» «Нет-нет», — поспешно возразила она, уже не противясь ненавистному обращению. «Впрочем, вы ведь в хороших отношениях с семьей этого малыша, педопличка, кажется?» Кони удивленно кивнула. Ее поразил не столь неожиданный поворот в разговоре, а сомнение в том, что она хоть с кем-то может не быть в хороших отношениях. «Тогда подскажите им мысль сделать несколько топографических снимков своего малыша, и даже лучше в движении». Кони удивилась еще больше, но промолчала. «У меня появилось странное ощущение», — Варвара поняла, что ей придется как-то объяснить свою просьбу, а лгать этой обаятельной женщине совсем не хотелось. «Мне кажется, что каждого из нас здесь как-то проверяют, тестируют». «Кто?» «Не знаю, не знаю. И боюсь, что никто. А что? Если это предположение хоть как-нибудь подтвердится, то придется и с нашей стороны ставить опыты, а уж тут-то живым ребенком рисковать будет нельзя, потребуется голографическая копия». По доброжелательному, но абсолютно непроницаемому лику Кони совершенно невозможно было догадаться, как она относится к подобным фантазиям. Тем не менее она сказала: «Я постараюсь сделать так, чтобы у мамы педопличка самостоятельно появилась мысль обратиться к вам, ну, хотя бы для составления семейного альбома. А теперь ступайте да загляните в трапезную, выпейте чего-нибудь погорячее». Варвара благодарно кивнула и затрусила по парковой тропинке, полами необозримого одеяния цепляясь за колючий кустарник. «Вчера погорячее, сегодня погорячее». Нет, не складывались у нее отношения со здешним морем. Кип с неполным комплектом конечностей был занят нетипичной для него деятельностью, закрашивал надписи на косяке, раскрашенном под камешки. К резной ярочке была пришпилена записка: «Просим больше не изощряться в остротах, Степка учится читать, ГМ, в 3-то месяца. Кофейком напойте?» — спросила она, приблизясь. Кип тотчас же засунул кисть за притолоку, метнулся внутрь и занял свое исходное положение. Брюхом на стойке, три щупальца свешиваются по ту сторону, два — по эту. «Ром, абсент, вишневая настойка», — гаркнул он голосом, пародирующим Артура Киллигера. Даже новичку было ясно, что перечисленных напитков на далеких планетах попросту не держат, да и на большой земле их отыщешь разве что в кафе, стилизованных под старину. А помимо всего, кибы вообще не имели речевых приставок, не то что роботы. При большом желании их можно было запрограммировать так, чтобы они скрипом, звоном или щелчками подавали звуковые сигналы, но даже простейшая фраза азбукой Морзе доводила их до катастрофического перегрева. В данном случае было похоже, что кто-то из местных остряков впаял в обрубок недостающего щупальца микромагнитофон. Чашечку кофе погорячее и без цитат из Ремарка, но с сахаром. «Ром, абсент, вишневая настойка». Вероятно, магнитофон срабатывал на любой звук человеческой речи. Надоедало это со второго же раза. Из-под стойки показался подносик с подозрительной полоскательницей кубиков так на 450. Это, разумеется, и отдаленно не напоминало то живительное питье, которым пользовал ее Теймураз после вчерашнего бесславного ныряния. Она, обжигаясь, опустошила всю емкость и побежала к себе в таксидермический корпус, выделяющийся среди окрестных коттеджей казенным однообразием квадратных окон и распахнутым сейчас громадным фонарем скульптурно-моделировочной мастерской, находящейся во владениях Пегаса. Если прибавить к тому подземный голографический блок и химическую кухню, где заправляла Пегги, то в целом лаборатория производила чуть ли не ошеломляющее впечатление, и работать здесь практически предстояло одной варваре. Разумеется, девушка и не подозревала, что Полубояринов, отправляя ее на Тамерлану, прекрасно отдавал себе отчет в том, что один человек, родись он семи пядей во лбу или будь он даже легендарным Заславским, не сможет создать музей фауны целой планеты. «Очень уж она воинственная», — сказал он своему заместителю, когда за Варварой закрылась дверь его кабинета. «Вот и пусть повоюет там с Сусаниным, понаделает грамотных голограмм и хотя бы разберется с теми шкурами, которые накопились на кухне. А годика через полтора, когда станет у нас полегче с кадрами, подошлем ей двух-трех специалистов и, разумеется, начальство, чтобы ни от кого не зависеть». Варя Нарига этого монолога не слышала и по крайней своей наивности, извиняемой возрастом, полагала, что перед ней стоит трудная, но посильная задача, с которой она справится с помощью двух роботов и, естественно, без начальства. Дело только в сроках. Одинокой она себя тоже не чувствовала, так как Пегас и Пегги работали по 24 часа в сутки, то есть каждый за троих, и на них можно было положиться. Подходя к зданию таксидермички, девушка опасливо оглянулась. Не увидел ли ее кто-нибудь в столь экзотическом наряде? Но улочки были пусты, а вот из помещения доносилось голосистое ржание Пегги. Так, опять она Пегасу байки на биохимические темы рассказывает. Варвара толкнула дверь и замерла от негодования. Вместо обычного Пегаса ее роботиссу самым естественным образом развлекал Тимурас, и это в то самое время, когда она сама только что получила выволочку за безделье в нерабочие часы. Что, все пластинки уже обработаны? Напустилась она на Пегги, словно не замечая присутствия юноши. И просушены, а вчерашние экспонаты готовы к дезинсекции, и растворы отфильтрованы и подогреты. Пегги выдержала паузу, чтобы было слышно, как в одном из баллонов среднего уровня взбалтывается жидкость, вероятно, мышьяково-кислый натр или еще какой-нибудь столь же аппетитный нектар для протравки чучел. Затем верхний ее баллончик презрительно дернулся, и Пегги констатировала хриплым меццо-сопрано: «Кобра мохнатая». Тимурас тихонечко ахнул. «Пегги!» — крикнула Варвара. «Изволь при посторонних держаться в рамках». «Посторонних? А я их звала, этих посторонних?» «Пегги, еще одно слово в подобном тоне, и я запру тебя в вытяжной шкаф. Вот поди сама и запрись в шкафу. Пигалица земноводная, амбистома усатая». Варвара вскинула руку и хлопнула Пегги по жужеличной спинке, отключая речевую приставку. «Извини, пожалуйста», — проговорила она, смущенно улыбаясь. «Когда целые дни проводишь в обществе одних роботов, невольно становишься ворчливой. Когда я это заметила, то запрограммировала эту особу таким образом, чтобы она самым наглядным образом демонстрировала мне все недостатки дурного воспитания. Метод от противного», — заметил Тимурас. «Ага, и, надо тебе сказать, очень действенный, намного эффективнее простого зеркала. С тех пор, как мы стали с ней вести диалоги в подобном режиме, она со словарным запасом посудомойки, а я с высокомерной сдержанностью классной дамы, я стала замечать, что поубавила сварливости и прибавила юмора. Как хорошо, что мы с тобой встретились уже на данном этапе твоего самовоспитания, а то боюсь, что даже я не смог бы найти с тобой общий язык. Боюсь, что это общая беда всех людей моей профессии, с ними не очень-то и стремятся войти в контакт. Фу, кажется, я уже перешла на жалостливый тон. А твой второй робот запрограммирован аналогично?» На всякий случай поинтересовался юноша. «Ну что ты, Пегги, уникум, если не сказать, жертва эксперимента». Поскольку была затронута тайна Генезиса, Пегги не могла остаться равнодушной и, лишенная дара речи, пустила в ход все свои свободные щупальца, довольно примитивными приемами демонстрируя, что она думает по поводу умственных способностей, внешнего вида и прочих качеств своей хозяйки. «Это что еще за танец живота в киберисполнении?» — раздалось вдруг из дальнего угла. На консольном экране связи возникла фигура Сусанина в полный рост. Кожаный передник был заляпан подозрительными кляксами, рукава халата недвусмысленно изжеваны. Было ясно, что его выход на связь предвещал какую-то производственную коллизию, но по мере того, как затягивалась пауза, становилось очевидно, что всем вниманием начальника биосектора завладела отчаянно жестикулирующая роботисса. Между тем Пегги разошлась так, что у нее звенели все пустые емкости. У Сусанина загорелись глаза, рот невольно растянулся в не очень осмысленной улыбке. Да что он, роботов не видел на своем веку. Эбги, изволь стоять смирно», — шепотом приказала Варвара. «Ни-ни», — воспротивился с экрана Сусанин. Он присел на корточки и наблюдал за происходящим с таким всепоглощающим восторгом, словно был десятилетним мальчишкой, которому впервые показали модель квантового звездолета. Варвара вдруг поймала себя на том, что она тоже улыбается. Сусанин протянул руку и постучал пальцами по экрану. «Эй ты, канистра с бубенчиками, поди-ка сюда!» Пегги возмущенно всплеснула едким натром, так что он чуть было не вылетел за пределы баллона, и двинулась куда-то в бок. «Иди, иди, тебе человек приказывает!» Ласково понукал ее Сусанин. Раздираемая противоречивыми побуждениями, продиктованными первым законом роботехники с одной стороны и дурным характером, с другой, Пегги выбрала оптимальное решение, двинулась к экрану по синусоиде. «Прелестно!» – возопил Сусанин. «Это же интеллект! И какая скорость реакции!» Его пиратская физиономия сияла, и Варвара вдруг поняла, почему в первую их встречу он показался ей золотым. Виновато было не только Тамерланское солнце, теперь она это понимала. «Беру», – заключил Сусанин. «То есть как?» – ошеломленно подалась вперед Варвара, готовая всем телом заслонить имущество таксидермического блока. «В долг, разумеется. На недельку дадите, и на сутки не дам. Без нее лаборатория остановится. И потом, зачем вам она? Видите ли», Сусанин устало поднялся с корточек, потирая поясницу. «Мы тут зашли в тупик с одной элементарной проблемой, не можем отобрать ни одной пробы так называемых янтарных гранул. Эта плесень не подпускает ни киба, ни человека, улетучивается. Но ведь сие диво хрустальное, и не киб, и не гуманоид. Попробуем». «Исключено», — жестко проговорила Варвара. «Я слышала, что у вас тут бывает с механизмами. Шаровая молния, и ни гаечки, ни релюшечки. Пегги стоит целой лаборатории. И потом, у меня работы накопилось выше головы, вы и сами видите. Ну, Варюша, кто старое помянет, тому глаз вон. А что касается вынужденного простоя, то я и это беру на себя. На ближайшие 2 дня зачисляю вас в комплексную группу, которая совершит прогулку по морскому берегу. Согласны? Некогда мне», — начала Варвара и осеклась, почувствовав резкий толчок в спину. Тимурас, о котором она начисто забыла, какой-то линейкой или указкой пихал ее под лопатку, чтобы не было видно с экрана. «Я подумаю. Подумал за вас я. А вы берите себе второго вашего робота, грузите на него регистрирующую аппаратуру, и завтра в 6, сбор на пикник. Да, подробности прогулки будут обсуждаться через полчаса в конференц-зале, можете зайти». Экран погас. Она, ничего толком не понимая, обернулась к Тимуразу. «Ты с ума сошла!» С чистой южной экспансивностью, прорывающейся у него нечасто, воскликнул юноша. «Тебе предлагают выход за стену, и это буквально на второй день, а ты мнешься. Да другие добиваются этого месяцами и выходят на 15 минут. На твоем месте я бы на шею ему кинулся. Ну, а я, как видишь, от последнего воздержалась. К тому же, это всего-навсего воскресная прогулка. Можешь называть ее прогулкой, можешь, разведкой. Скорее последнее, раз тебе разрешили взять второго робота, да еще и с фиксирующей аппаратурой. А тем временем твоя запрограммированно невоспитанная Пегги будет ловить янтарную пену. Да, к вопросу о воспитании, как человек, тоже не вполне воспитанный, я хочу спросить, а что ты сюда пожаловал?» Тимурас смущенно развернул утлый кулечек, откуда полетели клочки остро пахнущей голубоватой шерстки. «Да вот принес. По-моему, это была кошка. Голубая, травоядная и врожденно ручная. Я хотел сделать чучело». У Варвары натянулась кожа на скулах. «Во всяком случае, прошедшее время употреблено уместно. Была, а теперь есть только загубленная шкурка, которую не потрудились как следует вычистить от жира и просушить, не говоря уже о прочих тонкостях таксидермии. Знаешь, виновато пробурчал Тимурас, мне как-то казалось, что главное, эту шкурку снять и, когда она сама подсохнет, набить ватой. Это же несложно». «Ну да, оптимистическая формулировка. Никогда не пробовал, но думаю, что сумею. Ведь делают же чучело даже школьники. Вот этого только и не хватало», — обиженного тона. Обида, эмоции аутсайдеров, а Темрик казался не из их числа. «Это делают школьники, обученные азам таксидермии. Но без вышеупомянутых азов браться за дело не стоит». Она глянула на его по-детски обиженное лицо, обычно столь непроницаемое, и вдруг расстроилась. «А ведь Кони, которая умела со всеми быть в хороших отношениях, вряд ли стала бы вот так отчитывать человека за вполне доброе намерение, и не топорщилась бы, как импузорогокрылая, сиречь богомол, а взяла бы остатки шкурки, да, мол, действительно голубая травоядная кошка, спасибо, и через некоторое время вручила бы ему разу чучело совершенно другой особи, но уже препарированное по всем правилам, и в процессе вручения постаралась бы незаметно преподать некоторые сведения по тем самым азам, которые теперь будут восприниматься сквозь призму оскорбленного самолюбия. Да, у кони еще учиться и учиться. Ладно, сказала она примирительно, несколько уроков я тебе преподам, а сейчас я побежала. Неудобно опаздывать, ты же не знаешь, где этот конференц-зал, а ты покажешь. Только я разыщу запасной комбинезон, мое-то все в море утащило. Волна была сильная, ну прямо микроцунами, и какая-то неправдоподобная. Да, загорелся Теймураз, давай-ка набегу и поподробнее, а то ты, я вижу, удачливо на чудеса. Набегу получилось не очень подробно, потому что до условно обозначенного конференц-зала было не больше 3 минут спортивной ходьбой. На большой земле, правда, постеснялись бы назвать это помещение даже кладовкой, потому что это был всего лишь тупичок коридора, заваленный пакетами с надувной мебелью, традиционной утварью экспедиционников-дальнопланетников. Несколько таких диванов, распакованных и приведенных в боевую готовность, было составлено в каре и являло собой рабочее место для всех совещаний и сборищ, кои по каким-либо причинам не могли состояться под майским дубом. У стеночки, на трибуне из местного кораллового палисандра, знакомый неполнорукий кип варил кофе и передавал чашечки заседающим. Собрались здесь, похоже, не в последние минуты. Возле некоторых стояли на полу по 2-3 пустых чашки. Рядом с кибом на трибунке безучастно сидела конь и, кажется, кого-то ожидала. Больше ничего варвара разглядеть не успела, потому что погас свет и прямо на стене возникла проекция чрезвычайно странного графика в виде золотой завитушки, ползущей вдоль оси абсцисс. Линия сделала какое-то конвульсивное движение, и тут варвара поняла, что никакой это не график, а здешнее море, показанное с высоты нескольких километров. Золотистая кривая в равной мере могла быть и гребнем причудливой волны, и легендарным морским змеем, или чем-нибудь третьим. Вызвать бы у него синдром Лероя, полушепотом проговорил в темноте бархатистый баритон. В ответ невесело засмеялись. Кажется, это действительно был змей, потому что на экран выползла еще одна золотая полосочка. И еще, и две сразу. Они выпрямлялись, подобно стрелам, ломались под прямыми углами, сцеплялись, извивались. В их движениях было что-то и живое, и искусственное одновременно. Разыгрались собаки, проговорил кто-то с нескрываемым восхищением, и девушка узнала голос Сусанина. Вы представляете себе их энергетический баланс? Варвара прикинула. Судя по морским гребням, все это транслировалось с высоты не менее 8 километров. Нет, представить себе мощь этих водяных гадов было трудно. Смотрите, характерный момент концентрации внимания, крикнул знакомый баритон. Время задержки, 25 секунд, зафиксировано неоднократно. Змеи замерли, словно оцепенев и прислушиваясь к неведомому внутреннему голосу, а затем разом изогнулись и с целеустремленностью баллистических ракет заскользили в левый нижний угол импровизированного экрана, и навстречу им, захваченные в поле зрения следящего зонда, проступили контуры их собственной бухты с характерным пятиугольником пресептории. «Снижайте зонд!» — крикнуло несколько голосов разом. Изображение качнулось, начало укрупняться, но вместо ожидаемой четкости деталей экран запестрел клочьями янтарной пены. Прямо на зрителей полетели белесые пузырьки, за которыми уже не просматривалось никакой фантастической фауны, а затем все закувыркалось, заплескалось, и экран погас, и стало на базе одним зондом меньше, заметил кто-то с эпическим спокойствием. А кстати, степняки, вы прочувствовали, где должны пересекаться траектории их движения? Вопросил голос, в котором угадывалась лихость застенчивого гения. Так вот, в той самой точке, где находимся сейчас мы. Это было неочевидно и требовало графических доказательств, поэтому ему никто не ответил. Похоже было, что с подобными явлениями здесь встречаются не впервые. И снова до пресептории не донеслось ни облачка, ни дуновения. В голосе Сусанина было такое сожаление, словно хороший ураган он принял бы как дар небесный. Ну, что ж, применим некоторые до сих пор не опробованные методы, но это потом. А сейчас пленку в архив и возвращаемся к тому, на чем мы остановились, на выборе маршрута нашей воскресной группы. Поскольку вся задача – пройти отрезок между Золотыми воротами и Оловянными, то и дороги две, низом и верхом. Учитывая, что горы подходят к морю почти вплотную, начальство базы рекомендует на прибрежную полосу вовсе не спускаться. Для этого в следующие выходные соберется вторая группа. «Ну как, умный в гору не пойдет», — заявил Салигетти. «Но мы ж не претендуем на излишнюю мудрость. Пойдем-ка в горы, Серафина, если правда, что поверху, над хребтом, существует пси-барьер, не пропускающий ничего живого. Если правда, тогда и говорить ни о чем. Эта смуглокожая царица ночи, как с первого взгляда окрестила ее варвара, была явно из метеорологов. Именно она колдовала несколько минут назад у маленького пульта, управляя безвременно погибшим зондом. А Сусанин тем временем продолжал общественный опрос. «Артур, берег, хоть рыбки половим». Параскев поднял два пальца, чтобы о нем не забыли. «Светик, ну, не выдумывай, тебе горло лечить надо». «Это ты не выдумывай», — просипел Светозар. «Идти надо через хребет, там должен быть перевал, а там уж конфигурация пси-барьера наверняка нарушена». «Перевала нет, Нарига». «Ах да, вы абсолютно не в курсе. Я в любом случае предпочитаю море, умница». «Все как будто, не все», — срывающимся голосом крикнул Теймураз. «Сколько можно обещать? Послушай, Темрик, ты еще пригодишься, когда мы соберем комплексную экспедицию по всем правилам. И ты тем более пригодишься, когда мы двинемся в горы, которые ты знаешь». «Вот именно, горы я знаю и поэтому могу представить себе, что такое биобарьер, особенно на перевале. Это кладбище со всем, что из этого вытекает. Возможность эпидемии, например. Поэтому группа, и я в ее числе, должна идти берегом». И тут Кони, до сих пор сидевшая тихо, как мышка, подняла свой прелестный круглый подбородок и еле слышно шепнула. «Лерой, значит, идем берегом», — прогудел из толпы глуховатый и уже так хорошо знакомый голос. И варвара поняла, что этими тремя словами Лерой, так же как и Кони, безучастно наблюдавший за происходившим, почему-то зачислил себя в состав самодеятельной группы. И тут еще спохватился Килликер. «Минуточку, минуточку. А ты-то, Евгений, а я, с загадочным видом, причины которого были понятны только варваре с Теймуразом», — проговорил Сусанин. «Я тут займусь некоторыми деталями. Тем более, что свои выходные я уже потратил на поездку в космопорт. Так что, братцы-степняки, гулять вам по бережку без меня, там и всего-то километров 32 препятствия, однажды взятые легендарным Вуковудом. Демонстрирую первый аттракцион под девизом: «Золотые ворота, проходите, господа». И на стене экране черной пастью распахнулись створки нерукотворных чудовищных ворот. Было тихо, и жуки-медузники домовито гудели, пристраиваясь к угасающей бирюзовой хризаре, выброшенной на берег. Вся группа людей отдыхала, то есть те, кто мог устать, лежали на песке, а неутомимые кибы плюс один робот маялись от безделья. Солнце еще только приближалось к полудню, а путь уже был проделан немалый. На вертолетах до самого барьерного хребта, затем разгрузка, выход к морю и первый привал. Вертолеты опустились километрах в трех от побережья. Довольно уже был зондов и флайеров, которые вели себя над морем, как убежденные самоубийцы. Едва снижаясь до 9 километров, они переставали отвечать на все команды и целеустремленно топились на столь значительной глубине, где о подъеме не могло быть и речи. Над сушей такого типового синдрома у летательных аппаратов не возникало, и это служило поводом для постоянных споров. Ведь причину гибели традиционно взваливали на многочисленные и разнообразные молнии, а их-то в атмосфере степухи было одинаково богато как над сушей, так и над водой, и линейных, и шаровых, и кольчатых, и двумерно плоских.